14. Последний налет. Мудрый деловой человек не платит за верность. Канон консорциума, глава 4. Это был полный бардак. Ани Джезебел стала наемницей почти 30 лет назад. Раньше она была бойцом, грозой более чем десятка арен, а затем какой-то морщинистый старый гад вложил ей в одну руку топор, в другую серебро, и в жизни Джезебел началась новая глава. С тех пор в ее жизни осталось только две цели — постоянная работа и деньги. Конечно, кое-что доставляло ей удовольствие. Приятный хруст сломанной шеи, хранилище полное серебра, шкафчик с острыми и симпатичными вещицами. Но все это были просто приятные дополнения. Гордость за свою работу не давала ей сбиться с пути. Ну и еще ей помогало то, что она выбирала только те бои, в которых она могла прорубить себе дорогу сквозь ряды противника. Других боев за все эти годы было мало, но сегодня вечером, когда Ани смотрела на сборище солдат, она почувствовала старое, знакомое чувство — холодок, который пробежал по ее шее. Каждый второй солдат зевал, не переставая, и поэтому забыл надеть броню правильно. Неуклюжие пальцы пытались сделать слишком много дел одновременно, и поэтому копья время от времени падали на брусчатку. Многие солдаты опоздали и только теперь выходили из дверей. Двух дюжин вообще не хватало, они бросили свое добро и побежали искать более доброго хозяина, босса, который не увлекается безумными фантазиями. Самоубийственными фантазиями. Ани смотрела, как Темса расхаживает взад-вперед, высекая искры когтями из каменного пола. Он кричал то одно, то другое, подбадривал солдат, обещал им богатство, угрожал, что сдерет с них кожу живьем и нальет им в уши кипящее масло. Она мало что могла расслышать за бормотанием воинов и лязгом брони. Покачав головой, Ани снова проверила пальцем лезвие топора на остроту. Ее так злило, что столько лет верной службы выброшены на свалку, словно они не имеют никакого значения. Так много вложить в босса, чтобы теперь смотреть на то, как он превращается в дурака. «Даниб, он сходит с ума. А может, уже сошел?» — пробурчала она. Большой призрак, стоявший рядом с ней, что-то неопределенно промычал. «А вот этого не надо. Ты сам прекрасно видишь, что он спятил от собственных успехов. Я видела, как это бывает с другими боссами, но не знала, что Темса из таких. Поначалу он был другим». Даниб вздохнул. «Вот так лучше». «Ты посмотри на эту срань», — сказала она, указывая топором на разношерстную компанию солдат. «Сотни или, может, полторы сотни». Ничтожное число, если нужно напасть на башню Серека и его охрану. «Нам нужен еще день, не меньше, но он не желает меня слышать. Из-за его высокомерия нас всех убьют и поработят. Первое тебе не грозит, конечно, но кто знает, кому тебя продадут», — пробурчала Ани. «Что будем делать, а?» Даниб посмотрел на нее сверху вниз, и она увидела за щелями щитка ничего не выражающий взгляд. «Ничего? Ну ладно». Призрак стукнул кончиком меча о песок. Ани зарычала. «Ну ладно, давай, закрывай на это глаза. Верь ему. Завтра у тебя будет новый хозяин, вот увидишь». Темса хромал к ним, хмурый, недовольный. О его новой одежде Ани даже не смела думать. Он надел ярко-желтый костюм с золотым кушаком и украсил себя фальшивыми медалями, как это любили делать торы. Глаза он подвел черной и синей краской по моде богачей, а его пальцев совсем не было видно под золотыми и серебряными кольцами. «Я думал, они уже готовы, госпожа Джезебел», — рявкнул он. Ани прижала ладонь к уху, и он раздраженно выдохнул, прежде чем повторил свои слова. «Я тоже так думала», — буркнула она. «Половина из них вообще не спала, а те, кто спал, не успели поужинать и даже почистить доспехи и мечи после вчерашнего боя». Темса подошел к ней. «Они бандиты и наемники», — Что такое ванна, они не знают. И никогда не узнают, даже если в ней утонут. Какая разница, что с ними станет? Ане было не все равно, что с ними станет, но лишь потому, что речь шла о спасении ее собственной жизни. «Ржавый меч и сонный воин к бою не годятся», — сказала она. «Ну и хрен с ним, верно, Тор? Мертвецам платить не нужно». Она пошла прочь от него, еле подавив себе желание толкнуть его локтем. Свои чувства она излила на своих будущих солдат. «Стройся, неблагодарные твари!» На Аракс опустилась темная, тихая ночь. Улицы были даже более пустыми, чем днем. На пути в центр города, по которому ехал бронированный экипаж Темсы, не горел почти ни один фонарь или лампа. Слабый свет звезд проникал между зданиями. Стук копыт четырех лошадей и лязг окованных железом колес были единственными звуками в тишине напуганного города, и они казались оглушительными. Трое пассажиров, сидевших в экипаже, молчали. Ани точила топор. Данип погрузился во что-то вроде транса и даже для немого вел себя подозрительно тихо. Темса, как всегда, смотрел на город и считал улицы до тех пор, пока экипаж не подъехал к башне Буна. Записи, предоставленные культом Сеша, были очень подробными, гораздо более подробными, чем для любой другой цели из списка. Темса прочел похожие на паутину символы столько раз, что запомнил текст наизусть. «Три входа. Задний предназначен для призраков и слуг. Охрана меняется после первых утренних колоколов. К главному входу ведет маленькая лестница, она под охраной и запирается на замок на каждом втором этаже. Бун живет на 21-м. Половина богатств хранится под его кроватью». Башню Темса увидел еще до того, как они добрались до нее. Ему в голову сразу пришло слово «фаллическое». Она не была такой же высокой, как шпили некоторых сиреков, но у нее была странная форма с пирамидальным основанием и раздутой верхней частью. Темсе она показалась слишком современной. К башне не вели ни дороги, ни мосты. Фонари светились в каждом втором окне, проделанном в стенах из розового песчаника. Просто за то, что сирек построил это уродство, похожее на член, Темса возненавидел его еще больше. О Буне Темса знал только то, что тот — свободный призрак, который заседает в облачном дворе. Это само по себе было достаточно оскорбительным. Свободные призраки не заслужили права обладать таким влиянием. Бун занимал высокое место среди сиреков, а это означало, что он чудовищно богат. Кроме того, он умер достаточно давно, и поэтому вполне мог считать, что его собственная башня лучше защищена, чем банки. А, и еще его ненавидели и императорская семья, и культ Сеша, ведь он оказался в верхней части обоих списков. Шли минуты, и, наконец, экипаж резко остановился. Темса поспешно вылез наружу и знаком приказал Ане командовать. Если у нее есть жалобы, пусть сама все исправляет. Темса ждал, положив руки на новую обсидиановую трость. Золотые перстни с аметистами постукивали по набалдашнику. Его подручные тем временем пытались построить солдат в какое-то подобие шеренги. До башни Буна оставалось пройти две улицы. Темса прислушался. На улицах было тихо, лишь иногда грохотали тяжелые повозки, но так далеко, что о них можно было не беспокоиться. Из-за боевых действий на улицах ни один ночной рынок не посмел открыться в такой час. Почти ни одного голубого сияния не было видно. Что ж касается солдат или дознавателей, ну, похоже, что им дали выходной. «Видишь, дорогая, отличная ночь для ограбления», — сказал Темса Ани и полной грудью вдохнул городской воздух. В центре запах всегда был менее мерзким. «Здесь так тихо», — отозвалась Ани. «Какое удачное стечение обстоятельств». Темс усмехнулся, не желая разделить ее мрачное настроение. «Чё ж, скорее о моей репутации знают даже здесь». «Хм! Вперед, госпожа Джезебел! Действуй по нашему плану!» «Да!» Ани взяла половину солдат, вторая половина досталась Данибу. Они разделились на перекрестке, и каждая группа осторожно двинулась по своей стороне улицы. Темс шел за ними из одной темной тени в другую, постукивая тростью, позвякивая ногой. Он снова чувствовал знакомое возбуждение, то, которое он так полюбил за последние недели. Погладив свои перстни и новый шелк, Темс ухмыльнулся самому себе. Высокая ограда, которая окружала поместье Сирека Буна, была утыкана медными завитками и осколками стекла. Ворота с этой стороны его усадьбы выглядели скорее прочными, чем роскошными. Они были лишь чуть выше человеческого роста, но сделаны из толстых дубовых досок и меди. Две колонны солдат остановились в темной соседней улице в 20 шагах от ворот. Здесь требовалась хитрость, и Темс решил применить один трюк, старый, но проверенный. Ани махнула рукой, и из рядов вывели призрака. Он выглядел совершенно ошеломленным, когда она сорвала с него плащ. Его голубое сияние осветило усталые и мрачные лица солдат. Еще один взмах, и появилась острозубка. Да, она заламывала руки, но все-таки шла. Острозубка подвела второго призрака к воротам и три раза в них постучала. Никто не ответил, и поэтому она повторила попытку. Резко щелкая, фонари на розовых стенах ожили и залили улицу желтым светом. Темс прижался к стене, напряженно следя за происходящим. В его глазах вспыхнул голодный огонь. «Кто здесь?» — спросил чей-то голос. Через решетку на улицу упали полосы голубого света. «Призрак всегда поверит другому призраку», — подумал Темса. Острозубка что-то пробурчала, показывая на призрака, а затем на башню. Говорила она настолько неразборчиво, что охраннику пришлось подойти к решетке. «В чем дело?» Острозубка продолжила лепетать, махать руками и корчить рожи. «Один из наших? Ты это пытаешься сказать?» Замочный мастер выполнил целый ряд разнообразных движений, и, наконец, стражник потерял терпение. «Вот срань! Ладно, отойди!» С другой стороны решетки что-то щелкнуло, и два каменных блока, по одному с каждой стороны от ворот, повернулись. Вместо них появились серебристые зеркала. Стражник напряженно вгляделся в каждое, пока не удивился, что гости не прячут ничего острого. Затем зеркала с грохотом уехали обратно. Раздался скрип, и ворота слегка приоткрылись. «Вперед!» — прошипел Темса. Острозубка, судя по ее жестам, начала изображать что-то, связанное с водопроводом. В любом случае, она выигрывала время для солдат, которые бежали по брусчатке. Еще несколько секунд, и они попадут в лучи фонарей. Но в этот миг острозубка толкнула призрака вперед, заблокировав им дверной проем. Затем она пригнулась, и топор Ани с треском ворвался внутрь. Лезвие пробило решетку и сдвинуло створки ворот. Удар заставил охранника отлететь назад. Прежде чем он успел подняться, Ани вырвала топор из ворот и глубоко всадила его в грудь воина. Он исчез, превратившись в облачко голубого дыма, и от него остались только доспехи. «Вперед!» — приказал Темса, и вслед за солдатами зашел на небольшой двор. Они оказались перед дверью башни. Острозубка уже колдовала над ней, используя отмычки. Когда стало ясно, что пользы от них немного, работу довели до конца с помощью зубила и железных ломиков. За дверью скрывалась темнота, которая привела их в длинный склад и заставила зажечь лампы. Они осторожно пробирались вперед, пока не нашли винтовую лестницу, которая вела к высокому каменному потолку. Ани и Даниб повели солдат вперед, а Темса пошел за ними. Никакой охраны они не увидели и не услышали. Час был поздний, и хотя этот дом принадлежал призраку, все его обитатели, похоже, спали. В коридорах солдаты нашли много просторных, богато украшенных ниш, в которых стояли призраки. Они выглядели обеспокоенными, и несколько из них, похоже, были готовы бежать, но огромный Даниб заставил их замереть на месте. В соответствии с инструкциями культа Сеша, они нашли главную лестницу, которая, завиваясь, уходила вверх. Там, где песчаник не освещали фонари, он из розового становился серым. Лестницу покрывали мягкие ковры цвета взбитых яиц. На стенах не было ни гобеленов, ни картин, только символы, выложенные железом, медью, серебром и самоцветами. На следующем витке лестницы их ждал охранник в золотых доспехах, украшенных рубинами. Из его глотки успел вырваться всего один крик, а затем ее перерезали. Темс предполагал, что теперь поднимется переполох. Этого не произошло, но он все равно улыбнулся, радуясь своей удаче. Он вспомнил всех, кто за последние десятки лет смеялся ему в лицо. Мясника, который отпилил ему ногу, торговцев на базаре короля Непера, которые не брали его первые товары, Хорикс, ухмылявшуюся из окна своей башни, и даже Ани Джезебел с ее сомнениями. Вот он стоит на лестнице башни Серека, еще одно взвешивание, и он, Темса, сам получит такой же титул. Как же он рассмеется им в лицо, от всей души рассмеется. Запертые решетчатые двери отделяли каждый этаж от остальных. Эти двери одна за другой пали под натиском отмычек острозубки, топоров Фани и грубой силы призрака в доспехах. Немногочисленных охранников, оказавшихся на пути, быстро окружали и убивали, либо в первый, либо во второй раз. Они сопротивлялись вяло, словно им слишком мало заплатили за подобную работу. Темса мысленно обругал Буна. Лично он потратил бы деньги гораздо лучше. Похоже, что наказанием за скупость для Буна станет вторая смерть. Вскоре после этого уровень сопротивления начал повышаться. За одной из следующих дверей выстроилась шеренга охранников. Они принялись колоть солдат Темса через решетку, по ступенькам потекла кровь, трупы отбрасывали в сторону, скидывали вниз по лестнице. Под стук трости Темсы убийство неуклонно продолжалось, словно в каком-то механизме поворачивалась шестерня. Постепенно чаша весов начала склоняться не в пользу защитников, и когда Даниб проломил решетку, солдаты Темсы затоптали два десятка врагов. Когда стало ясно, что следующие двери открыты, и те, что за ними тоже, солдатами овладела жажда крови. Они устремились вверх по лестнице, которая постепенно становилась все более крутой. Они задыхались, словно боевые псы, выискивали жертву, оставляли на ступеньках следы из песка и крови. Ани призывала их успокоиться, но Темса приказал ее не слушать. Тор застучал тростью по полу, и солдаты подхватили ритм, выкрикивая или колотя по своим нагрудникам в такт. «А то их, мои псы! Убейте всех!» — заревел Темса и безумно расхохотался. Как только эти слова сорвались с его губ, сверху донесся лязг доспехов. 10 человек с воплями упали в лестничный колодец, прежде чем Темса добрался до следующего этажа, где была большая площадка, на которой можно отдохнуть. Ани, опередившая его, уже делала все, чтобы прорубить выросшую перед ней стену из щитов и копий. Даниб прорвал вражеский строй, словно земледелец, который обмолачивает пшеницу. Голубые тела падали на пол вокруг него и превращались в облачка дыма. «Бун, дохлая ты свинья! Хватит сопротивляться! Это бесполезно!» — крикнул Темса. О скрытности речи уже не шло, и все-таки, когда он бросил этот вызов, новые призраки вышли вперед, заполняя бреши в рядах противника. Темса задумался о том, сколько еще теней прячется на пути к следующему этажу. Он вытащил клинок из трости и принялся колоть им призраков. Битва продолжалась. Когда у Темса осталось всего 30 солдат, улыбка на его лице погасла, и ему очень захотелось уйти. В нем заговорил более молодой и менее амбициозный Темса. Но он тут же увидел, как охранники Буна ломают строй и разбегаются, прячась за наскоро возведенной стеной щитов. К счастью, на этот раз солдаты не бросились в атаку, сломя голову. Обессилевшие, они осторожно обходили своих павших товарищей и вытирали окровавленные руки. В башне Серека Буна снова воцарилась тишина. Ни криков, ни приказов, ни звона колоколов. Темса погнал своих солдат наверх, по последнему лестничному проему, который вел в личный покой Буна. Они оказались на удивление огромными, особенно если учесть, что он жил в самой узкой части башни. Темсе хотелось назвать ее шахтой. Ему показалось странным, что Серек, в отличие от большинства аристократов, поселился не на самой верхушке. Но богачи, с другой стороны, славились своей эксцентричностью. Темса первым зашел в пустую комнату, а оставшиеся воины рассыпались цепью позади него. Разглядывая покрытые резьбой колонны и раскрашенные статуи какого-то похожего на собаку существа, он подумал о том, что утром нужно нанять новых солдат. Слишком многие подвели его сегодня. Для последнего штурма понадобится гораздо больше людей. «Приготовься!» — буркнула Нани, которая топала рядом с ним, тяжело дыша. От нее воняло смертью и дерьмом, и за ней на отполированном до зеркального блеска мраморе тянулся след из алых капель. Темса порадовался тому, что воздух наполнен ароматами духов. «Я всегда готова!» — зарычала Ани. «Но, Темса, это все бред! Половина наших погибла! Молись о том, чтобы нам не пришлось драться и на обратном пути!» «Молись! Ты забываешься!» Голос Темса был резким, словно дыхание песчаной бури. Они мрачно, встревоженно взглянули друг на друга, после чего Темса выпрямился во весь рост и сказал. «Вы, госпожа Джезебел, шли по опасному пути. Я предупреждал вас, говорил, чтобы вы прекратили это, но вы не послушали меня и продолжали мне дерзить. Больше я с этим мириться не буду. Если сегодня вы не погибнете, считайте, что ваша служба у меня закончена. Наймитесь к какому-нибудь аристократу, у которого такие же невысокие амбиции, как и у вас, и радуйтесь». Темса стукнул тростью мечом по полу, заставив ее запеть. «Да, мне следует пожелать вам удачи. Говорят, что искать работу в этом городе — убийственно сложное дело». Не успела Аня ответить. Не успела она даже стереть с лица выражение шока и ненависти, как из-за покрытой искусной резьбой двери в противоположной части комнаты полетел оглушительный голос. «Барон Темса!» «Шевелись, делай то, за что я тебе плачу», — бросил Темса огромной женщине, и она молча двинулась вперед. Темса ухмыльнулся, но внутри него росло беспокойство. Это было первое ограбление, в ходе которого жертву извещали о его прибытии. «А ты, вероятно, Серек Бун», — отозвался Темса, следуя за солдатами в темную комнату. Зайдя в нее, он ощутил нечто вроде благоговения. Стены комнаты были украшены звездами из самоцветов. На помосте стояла мраморная трибуна. В тусклых фонарях, расставленных у ее основания, трепетали какие-то белые существа. Кроме них, единственным источником света был Бун. Он стоял, облокотившись на трибуну, словно проповедник, который собирается изречь какую-то мудрость. Рядом с ним сидел зверь, остроухий длинномордый пес. Он был столь же мертвым, как и Бун, и сейчас босовито рычал, оскалив голубые клыки. «Наконец-то ты прибыл! Долго же тебя пришлось ждать», — сказал Серек чарующим тоном. «Убейте его», — шепнул Темса Данибу и Ани, но они не двинулись с места и яростными взглядами остановили солдат. Долго уговаривать солдат не пришлось. Они зашептались, и до Темсы донеслось слово «ловушка». Темса почувствовал, что на его лбу выступил пот. «Я сказал, убейте его», — рявкнул он. Не пошевелился никто, кроме Буна. Серек зашагал взад-вперед по помосту, и фантом брел след за ним. На Буни был тонкий шелковый халат, который свечение призрака делало голубым. На груди призрака висели тяжелые золотые цепи. Живого человека, прыгнувшего в море, такие цепи мигом утянули бы на дно. Его кожа была обожжена и обуглилась до того, как он умер. Ожоги складывались в разорванный узор. Часть кожи была значительно темнее, чем остальное тело. «Добро пожаловать в мой дом, Тор Темса. Вижу, что вас уже по нему провели». Темса не был великим фехтовальщиком, но в остроумии он никому не уступал. «Зря ты поскупился, нанимая охрану, полужизнь. Твои солдаты слишком быстро сдались». Было видно, что это оскорбление задело Буна. Призрак деланно улыбнулся. «Я много слышал о вас, Тор Темса. В основном слухи, но ведь каждый слух из чего-то да вырос, верно? Просто нужно докопаться до его корней. И вот ты уже здесь, во плоти, и, похоже, в золоте. Должен сказать, что в журнале взвешивания ты поднялся на значительную высоту». «Я уже почти такой же серек, как и ты, Бун», — отрезал Темса. «Здесь главное слово «почти», Тор. В этой игре нет места «почти» и «возможно». Вы должны это знать. В ней есть только числа, холодные и простые, как сама смерть». «И тебе уже давно пора встретить свою смерть, и на этот раз окончательную», — ответил Темса. «Прости, но сегодня вечером у меня нет настроения болтать. Неделя выдалась долгой и трудной. Мне приходилось убивать точно таких же, как и ты, людей, которые считают, что надежно защищены от ножей таких людей, как я. Прячься за щитами и замками сколько хочешь, но всегда найдется человек вроде меня, который решит забрать все твои богатства. Просто потому, что у тебя добра больше, а у человека амбициозного меньше. Именно поэтому мы встретились здесь, и ты тянешь время, надеясь уклониться от неизбежного исхода. К несчастью для тебя, Серег Бун, я не торгуюсь, и меня нельзя прогнать. Даже если бы я мог испытывать к тебе сочувствие, это не вопрос личных пристрастий. Тут завязаны деловые отношения. Как я уже сказал другим, твое имя просто оказалось не в том списке. Более того, сразу в двух списках. Ну что, ты готов положить этому конец?» Темса щелкнул пальцами, но вперед вышел только Даниб. Ани застыла на месте, глядя на Буна, и задвигалась только тогда, когда пауза стала невыносимой. Не торопясь, она широким шагом вышла из строя. Сереку противостояли два покрытых кровью великих воина. Те, кто заставлял большинство противников намочить свои набедренные повязки. Увидев их, Серек должен был задрожать от страха, но он, похоже, еле удерживался от смеха. Бун выглядел слишком уверенным в себе, слишком спокойным. И это не нравилось Темсе. Искры, пляшущие в глазах Буна, серьезно встревожили Тора. «Ах да, список. Кое-кто не рассчитывал, что ты доберешься до его конца». Темса помедлил, пытаясь разобраться в его словах. Аня оглянулась и бросила яростный взгляд на Темсу. «Что?» — хрипло спросил он. «Кое-кто думал, что с тобой разделается Финел. Я рад, что ты выжил. Мне было бы очень жаль, если бы тебя убили». Глаза Темсы защипало от пота, стекавшего по лбу. Когда он, нещадно ругаясь, проморгался, то заметил свечение. Поначалу оно было слабым, серым, но постепенно становилось более ярким и голубым, словно кто-то вырезал толстые колонны из темноты. Стены раздвинулись, и скромная с виду комната превратилась в огромный зал. Между колоннами вспыхнул яркий свет, и Темса разглядел капюшоны и наконечники копий. «Ани!» — крикнул Темса. Ани вскинула свой топор, но хотя солдаты приняли это за сигнал готовиться к бою, она осталась на месте. Данип тоже стоял неподвижно, уткнув меч в роскошный ковер. Сразу стало ясно, что их окружил противник, превосходящий их в численности. К ним двинулась сотня призраков, а может и две сотни, в алых одеждах и латах. Они были похожи не на обычную стражу, а на воинов культа Сеша. Хотя они пока не подходили близко, круг обнаженных клинков от этого не становился менее угрожающим. Две грациозные, знакомые фигуры поднялись на помост к Буну. Их окружили другие призраки, лица которых были закрыты капюшонами. Один из них был не в алых одеждах культа, а в сером. «А, просвещенные сестры», — холодно сказал Темса. «Ну, конечно». Воцарилось молчание. Темса как можно сильнее стиснул трость, чтобы не дрожали руки. Он был готов на все, лишь бы не думать о своем невероятном провале. Обычно он старался не употреблять слово «провал», но сейчас оно звучало в его голове словно колокольный звон. Темса обвел взглядом своих дрожащих солдат, призраков, застывших в ожидании, а также членов культа, стоявших на помосте. Куда бы он ни смотрел, повсюду он видел лишь неизбежное кровопролитие. Его сильно беспокоил тот факт, что на этот раз может пролиться его собственная кровь. «Сиряк Бон», — сказал он, пытаясь улыбнуться, — «наверняка ты окажешь мне честь, просветив меня». «Вполне подходящее слово», — заметила сестра Лирия, проходя мимо Буна и обнажая лысую сияющую голову. «Темса, я думала, что ты умнее. Все очень просто. Сиряк Бун в церкви уже более 10 лет. Он должен был стать твоей последней целью, жертвой твоего последнего ограбления. Нам повезло, что наша будущая императрица настолько ненавидит его». Сиряк Бун пожал плечами. Его шелковые одежды зашелестели. «Такое впечатление я произвожу на многих. Ну что тут скажешь?» Темса всплеснул руками, все еще отказываясь поверить в происходящее. «То есть дело в этом? Вы использовали меня, чтобы посеять семена страха и раздора? Чтобы создать собственную армию?» Лирия вздохнула, словно ей приходится объяснять что-то ребенку. «Темса, ты такого невысокого мнения о нас!» Она подала знак серому призраку в капюшоне. Тот вышел вперед. «А ведь мы ставим перед собой столь грандиозные цели». «Лирия, хватит с меня загадок!» Две тени пошептались, а затем призрак в сером скинул с себя капюшон. Темса топнул ногой, и металлические когти лязгнули о каменный пол. «Его обманули! А это он ненавидел больше всего на свете!» Больше, чем коварных призраков и никчемных слуг. «Ха! Да это же Келтро Базальт! Какая встреча!» «И на этот раз мы встретились при гораздо более удачных обстоятельствах. По крайней мере, для меня». «И ты в восторге, Келтро? Ты любишь играть за обе стороны?» «Пока что это мне нравится», — отметил замочный мастер, окинув взглядом зал. «Я знал, что рано или поздно мы превратим тебя в настоящего аркийца», — прорычал Темса. «И это говорит человек, который работает и на церковь, и на будущую императрицу», — заметил Сиряк Бун, пытаясь выковырять грязь из-под ногтей. Очевидно, эта привычка осталась с ним навсегда. «Значит, Бун, мы с ним оба злодеи и предатели в этой истории. Мы же в Араксе», — сказал Темса, театрально вздохнув. Сохраняя невозмутимость, он напряженно размышлял, разглядывая фигуры в светящихся нишах. Мечи, копья. Он считал их, проверял подсчеты. Он подумал про открытую дверь и потеющих солдат у него за спиной. Он посмотрел на своих огромных телохранителей. Один из них светился, вторая побагровела от злости. В спину бьют только трусы. Куда приятнее атаковать в лоб и смотреть на то, как угасает взгляд жертвы, как из нее вытекает кровь или пар. «Ани, Даниб, приведите ко мне моего замочного мастера», — небрежно сказал Темса, постукивая клинком по золотым когтям. Так небрежно, словно он тал, приказывающая подать ей чай. Только призрак двинулся вперед. Даниб поднял свой гигантский меч. Увидев это, солдаты стиснули зубы и приготовились дать последний бой. Но вместо того, чтобы встать в боевую стойку, он закинул меч на плечо и пошел к помосту. На миг, который Тамса растянул как можно дольше, ему показалось, что призрак просто решил схитрить. Лишь после того, как Даниб кивнул сестрам и, повернувшись, посмотрел на него, до Темсы дошло. «Даниб! Даниб! Ты посмел меня предать? Я же твой господин!» Темса так крепко стиснул зубы, что они хрустнули, и гневно посмотрел на Лирию. «У тебя ужасная привычка забирать мое имущество!» «Тор, Даниб никогда не был твоим. Монета, которую ты прячешь в своем хранилище, принадлежит другому, давно умершему призраку». Темса резко развернулся к Ани, затем посмотрел на каждого из своих солдат, но на их лицах было написано то же отчаяние или неверие. Ани покачала головой. Медленно, словно у нее не гнулась шея. Судя по тому, как напряглись ее жилы, подобная догадка была недалека от истины. Обвинениями, которые читались в ее взгляде, можно было нагрузить несколько тачек. Темса снова обвел взглядом зал. Его разум обдумывал хитрости, уловки и варианты последних боев. Они ему совсем не нравились. Он заставил себя улыбнуться, постучал тростью по полу и попытался забыть о том, что его мир — еще совсем недавно такой сверкающий, так много обещавший, рушился у него на глазах. «Ну ладно, тогда мы пойдем, а вы, двуличные твари, оставайтесь здесь. Приятно было с вами работать», — сказал Темса. Но пока он поворачивался, двери темного зала с грохотом захлопнулись. Темса достаточно часто пытал и казнил людей, и поэтому прекрасно понимал, что это означает. Опустив голову, он медленно повернулся обратно к призраку, стоявшему на помосте. Десяток эмоций требовал от него внимания к себе. Среди них была ненависть к этим полужизням, которые вступили в заговор против Темсы и даже использовали его. Среди них были ошеломляющая невозможность поверить в происходящее и раздражение, вызванное собственными неудачами и разрушенными мечтами. А когда Темса почувствовал на себе обжигающие, обвиняющие взгляды наемников, он испытал еще и стыд. Половина его солдат либо стали белыми, как мрамор, либо побагровели. И еще тут была Ани. На долю секунды Темса посмотрел ей в глаза. Он никогда еще не видел, чтобы во взгляде было столько видов ненависти. Подобное выражение появлялось на ее лице уже не раз, но оно никогда не относилось к нему. Его желудок резко упал куда-то в кишки, которые и так уже были почти на пределе. Сделав глубокий вдох и заставив себя добродушно улыбнуться, Темса повернулся к просвещенным сестрам и решил положиться на то, во что он верил — на деньги. «Наверняка мы сможем как-то договориться». Вопль, который последовал за этими словами, был настолько нечеловеческим, что Темсе показалось, будто в зал ворвался дикий зверь. Вопль донесся откуда-то у него из-за спины, и Темса начал оборачиваться, когда вдруг сообразил, кто именно его издал. Топор врезался ему прямо в позвоночник, но не остановился на этом. Сила и скорость удара были так высоки, что Темса почти не почувствовал боли. Его горло стало неестественно холодным, и он слишком внезапно начал падать. Мир закружился у него перед глазами, а затем Темса понял, что катится по полу, раскрыв рот и истекая кровью. Его глаза вылезли из глазниц. Он увидел Ани с окровавленным топором в руках. Она тяжело дышала от ярости. Он увидел свое собственное тело, растянувшееся на полу, и обрубка, который совсем недавно был его шеей, бил фонтанчик крови. Он увидел холодный блеск темных глаз Ани. К смерти его проводило не отражение его собственного убийства в них, но ее ничего не выражающий взгляд. Ани посмотрела на лужу крови, которая образовалась вокруг ее черных сапог. Голова Темсы лежала в его собственном паху. Его лицо превратилось в маску потрясения. Совсем недавно его рот открывался и закрывался, словно у рыбы на прилавке торговца. И Ани чувствовала, что он все еще смотрит на нее. А теперь эти глаза смотрели сквозь нее, в другой мир. Кто-то задвигался. Зарычав, Ани тряхнула головой, чтобы растрепавшиеся волосы не лезли ей в глаза, и посмотрела на Даниба. Он уже выхватил меч, но она еще никогда не видела, чтобы его взгляд был настолько бесстрастным. Немного помедлив, Даниб снова убрал оружие. Ани не хотела признаваться даже самой себе, насколько она этому рада. Она потрогала костяшки своих пальцев, по которым текла теплая кровь. Она почти не устала, но все равно никак не могла отдышаться. Она не совсем помнила то, как замахнулась топором, но чувствовала, что внутри нее что-то сломалось, и именно этот надлом заставил ее нанести удар. Она больше была не в состоянии слушать лживые речи этого вонючего, коварного мерзавца. У него ни разу не нашлось для кого-то доброго слова. Даже в свои последние мгновения Темса пытался задурить всем голову и спасти свою шкуру. «Ну надо же», — сказала одна из сестер. Ане было все равно, кто именно, Лирия или Яридин. Келтробазальт потрясенно и вместе с тем радостно смотрел на нее. Аня опустила топор на мраморный пол и вскинула голову. «Пожалуй, я избавила вас от лишних хлопот», — сказала Ани. «Мы, очевидно, недооценили вас, госпожа Джезебел. Мы думали, что у вас в жизни есть только одна цель — рубить головы», — сказала сестра. «А это вы делаете мастерски, нужно признать», — добавила вторая. Ани фыркнула. «По-моему, меня вы оценили довольно точно. Все остальное меня не интересует. Темс оплатил мне, чтобы я сражалась за него, но не настолько много, чтобы я была готова за него умереть. Я бы предпочла оставить вас здесь и выйти из этой башни с чистыми руками». Сестры почти одновременно сделали шаг вперед. Келтро выглянул из-за их спин. Сестры улыбнулись. «Госпожа Джезебел, а наша церковь вас не интересует? Мы нашли бы применение вашему топору». Анни покачала головой. Такой уверенной она еще никогда себя не чувствовала, и поэтому сейчас едва удерживалась от того, чтобы плюнуть в них. Но именно сейчас настал тот миг, когда нужно проявить сдержанность. «Темсе нужно было заниматься таверной, и, пожалуй, мне ее хватит. Мне нужна тихая жизнь, если она вообще возможна в этом сраном городе. А в ваших играх я не участвую. Этого острослова, замочного мастера, можете оставить себе, мне на него плевать». Наступившая пауза была крайне многозначительной. Ани подняла топор. С его зазубренного лезвия все еще капала кровь. «Ну что, по рукам? Или моему топору нужно еще поработать?» Даниб, стоявший у основания платформы, напрягся. Когда Ани повернула в их сторону окованный медью край лезвия, ее сердце застучало, словно боевой барабан. Ее взгляд снова скользнул на Даниба. Она надеялась, что дальше он не пойдет. Она всегда думала о том, как это — сражаться с огромным монстром по прозвищу «Железная челюсть», и сколько кусков им придется отрезать друг от друга, чтобы определить победителя. Возможно, наконец-то настало время это сделать. Казалось, прошла неделя, прежде чем Лирия взмахнула рукой. Скрипнули открывающиеся двери, и Ани медленно двинулась к выходу, внимательно следя за призраками в нише. Она попыталась удержать облегченный вздох, который грозил вырваться из нее. Солдаты Темсы пошли вместе с ней. Они обильно потели, несмотря на то, что им была дарована свобода. Несколько из них перешли на бег, не веря, что культ Сеши сдержит свое слово. Оказалось, что последней до дверей добралась Ани, и еще раз кивнув, она с грохотом захлопнула за собой дверь, и все беды, которые принесла ей тупость Темсы, остались позади. Навсегда. Ани Джезебел вытерла руки о рукава и, удовлетворенно вздохнув, убрала окровавленный топор. «И что теперь?» — спросил я, не в силах оторвать взгляд от безголового трупа Темсы. Из перерубленной шеи все еще текла кровь, но ее фонтан уже превратился в ручеек. Я не мог увидеть его лицо, но меня радовало и то, что его голова отделена от тела. По крайней мере, радовало настолько, насколько может радовать такая жуткая картина. Бешеный волк сдох. За всю его злобу, жестокость и грязные амбиции за ним рассчитались ударом топора. Меня печалило только то, что этот удар нанес не я. Этот вид правосудия казался слегка неправильным. Я словно увидел, как на убегающего вора упало дерево. «Его поработят и приведут сюда», — негромко ответила Лирия, также не отводя взгляда от Темсы. «Это подарок принцессе», — сказал Серег Бун и мягкой голубой ладонью хлопнул меня по плечу. «Значит, это про тебя все говорят? Ну, то есть те, кто в курсе дела. Я знаю, ты нас не подведешь». Мне сразу не понравился этот человек, его дорогие цепи, тонкий шелк, а также самодовольство и ощущение того, что ему все должны. Последнюю черту я встречал у большинства политиков, и благодаря ей мне было легко их ненавидеть. А вот светящийся пес, сидевший у его ног, интересовал меня гораздо больше. Фантом. Так назвали его сестры. «Когда мы отправимся в иглу?» — спросил я сестер, игнорируя Серека. «Завтра», — сказала Яридин и повела меня прочь с помоста. «Мы покажем тебе твою комнату, и ночью ты сможешь читать, осматривать собор или просто отдыхать и думать. Это еще один наш подарок тебе». «Вы меня балуете», — ответил я. В последний раз взглянув на голову Темсы, я поплелся вслед за тенями. Теперь я увидел его лицо. Его глаза смотрели на давно ушедшую Ани Джезебел. На сей раз в его взгляде не было ненависти, только страх, удивление и неверие, а еще, возможно, даже намек на печаль. Интересно, как злому душекраду понравится полужизнь? Утром я это узнаю. Выходя из зала, я потер друг от друга холодные ладони.